чтобы характеризовать отношение к нам уходившей в прошлое литературы. Для одного из них художественная мысль черпалась в письменности и была причудлива, как ходы книжного червя. Другой упивался ликованиями вытренированного тела, предпочитая быть учителем балета, дабы не вспоминать, что прежде хотел быть учителем жизни. Третий наблюдал за общественной борьбой с отчужденностью и превосходством через холодно поблескивавшее стекло очков. Все трое, хотя по-разному, они, пожалуй, готовы были довольствоваться грековским салоном, располагавшим многими данными для милого и умного отдохновения и никакими для деятельности в искусстве. Они относились к нам как нумизматы к новым, получившим хождение монетам, еще не ставшим историей, непригодным для коллекций, которыми они дорожили. Нам предстояло долго пробыть в обращении, потерять вульгарный блеск новизны, грубость рельефа, чтобы рука коллекционера потянулась за нами с интересом и любопытством. А пока они воспринимали нас как нечто сомнительное, испытывая такое ощущение, будто мы не пришли, а ворвались в литературу. С нами же, в нашем отношении к ним, происходило как раз обратное. Мы рассматривали их как монеты прошлого, уже получившие бархатное место в коллекциях музея, мимо которого нам полагалось ходить на цыпочках. Горький жил вне музея. Он был рад, что мы стремились идти рядом с ним, в грубых сапогах, в которые нас обули война и революция. Он и не думал выжидать того времени, когда мы будем похожи на монеты, уже занявшие место в музейных коллекциях. Чтобы установить нам цену, нумизматы хотели видеть, насколько мы способны повторить качество прошлых художников, будь то Достоевский или Чехов, Печерский или Бабарыкин. Горький же радовался всему, что в нашей работе могло быть отнесено за счет человека войны и революции, всему, что привносило новую эпоху в литературу, и меньше искал в ней сходство с прошлым, чем отличие от него. Быть наблюдателями — так можно определить позицию еще оставшейся в России старой литературы по отношению к нам. Быть опорой — так мог бы назвать Горький позицию, с которой он протягивал нам руку. Он считал, что мы недостаточно поняли свое право на создание литературы, недостаточно почувствовали себя хозяевами в ней и, очевидно, слишком мало несем обязанностей перед нею. После пятой годовщины Серапионов, поздравляя нас, он писал мне: «Сомнительно, конечно, что это история литературы, пишете вы. У меня этого сомнения нет. Да, вы, Серапионы, история литературы. В невероятно трудные годы, в условиях отчаянно тяжелых, вы сумели остаться свободными художниками именно вопреки законодателям вкусов, как вы пишете, вопреки создателям канонов, или точнее кандалов для души. Эта заслуга немалая, ее не забудут. Не забывайте и вы то время, когда в голоде и холоде вас не покидала одержимость, когда чувство дружбы так хорошо, крепко держало вас на земле и не дало погибнуть вам. Дело прошлое, немало страха натерпелся я за вас, когда, наобещав вам 3 короба всякой всячины, уехал из России и ничего не мог сделать, будучи обманут, как это со мною бывало и бывает нередко. Но вот вы все-таки перебороли внешне, выжили здоровыми и твердо идете своим путем. Путь верный». Эти строки звучат лестной оценкой. В действительности это было поощряющее требование ставить себе большие задачи и не бояться самого строгого судьи истории. На товарищеской пирушке, устроенной по случаю пятилетия, мы отдались тому завидному удовольствию, какое испытываешь, возвратясь из трудного похода домой, найдя любимых людей, любимые пустяки своего угла и самого себя среди них. Все-все на прежних местах. Это была ночь хохота, сентиментальных воспоминаний, добродушных издевательств над нашей общей молодой славой, нашими романами в литературе и романами в жизни. Играл баян, модное чудовище, покорившее тогда все пивные и чайные, танцевали фокстрот, странную пляску, отцом которой была война, а матерью —